С городского вала замахали руками, подали знак, и Мономах приказал войску остановиться и пропустить к нему послов из Шаруканя. Они сидели на боевых конях, в боевом же облачении, бронях, сияющих шлемах, каждый под своим стягом. Русские князья Святополк, Владимир Мономах, Давыд Святославич. Сзади обретались их дети и сыновцы. Справа и слева теснились дружины, а дальше выглядывали пешцы. А перед князьями в глубоком земном поклоне склонились видные жители Шаруканя, держа в руках чаши с вином и рыбу на огромных серебряных блюдах. Это означало, что половцы сдают город на милость русским и просят пощады, умоляют не разорять город и не жечь его в отместку за все те жестокости, которые свершили они, половцы, в русских землях. Откуп же дадут, какой русские князья им укажут. Все ликовало в душе переяславского князя. Наконец-то, после долгих лет нескончаемых погонь за уводящими полон половцами, бесконечных страхов перед их выходами, нескончаемых зажженных ими пожаров, истребления городов и сел, стонов смердов и ремесленников, бессильной ярости боярства и дружинников, терявших с приходами степняков своих зависимых людей, свои годами скопленные богатства, он и его братья, сыновья и сыновцы стоят в середине половецкой земли между Донцом и Доном, и жители Шарукановой столицы сгибаются перед ними, отдавая город в руки руссов. И за этим поклоном виделись ему десятки прошлых битв, многие миры, вечные на словах, на завтра же нарушаемые, схватки между самими русскими князьями, становившимися игрушкой в руках половецких ханов, и уговоры, уговоры без конца и Святополка, и Давыда, и Олега, и иных князей, и предательские удары в спину Ростиславича, и Давыда Игоревича, Всеслава Полоцкого, и снова пожарища, и погони. Он не чувствовал за своими плечами 58 лет. Сегодня его душа ликовала с такой же силой, как в юности, в пору первых одержанных побед, первых ободряющих слов отца. Мономах выпрямился в седле, нахмурился, приподняв голову. Взгляд его прищуренных глаз был устремлен куда-то вдаль, поверх шатров и крыш Шаруканя. Его круглое лицо словно окаменело, подбородок потяжелел, а голос стал жестким и державным. Мономах приказывал жителям сдать все оружие, отогнать в русский стан коней, отпустить немедля всех русских пленников, а также пленных торков, берендеев и людей иных земель, кто захочет быть свободным и уйти с Русью. А для войска он просил все золото и паволоки, что есть в домах, все ценное имение, взамен же обещал жизнь и жилище. Половецкие послы толкли сапогами грязь перед Мономаховым конем, снова и снова кланялись русскому князю. Это было 19 марта 1111 года. Войско оставалось в Шарукане одну ночь, и уже на следующий день двинулось еще дальше, к Дону, к другому половецкому городу Суграву, находившемуся в 88 верстах от Шаруканя. Перед подходом к городу русские князья выслали к горожанам своих послов с предложением о сдаче, но половцы отказали и решили биться. Они велели передать Мономаху, что отомстят ему и братьям за смерть своего хана, и здесь, на Дону, он испьет свою смертную чашу. Сугров был укреплен посильнее Шаруканя. Земляной вал здесь был выше, а поверх вала стояло воткнутое остриями вверх кольё. Со всех сторон русское войско обступало Сугров, но на приступ не пошло. Начали метать в город со своих подвижных веж всякий огненный припас и стрелы с горящими смоляными наконечниками. Деревянный Сугров зажегся быстро, запылало и кольё на земляном валу. высушенные и прокаленные жарким весенним солнцем. Половцы не умели так, как русские, отбивать приступы и тушить пожары, да и воды в городе было мало, всего несколько колодцев для питья.